Глава 45. Скарлетт, накренившись, резко сменила направление полета. Ричард мертвой хваткой вцепился в огромный красный гребень драконихи. Вопреки ожиданиям, на повороте его не снесло в бок, а только сильнее придавило к чешуйчатой драконьей спине. Этот полет вызывал в нем пьянящее чувство восторга, смешанного с ужасом. Порой Ричарду казалось, будто он застыл на краю невероятно высокого утеса, который сорвался с места и несется неведомо куда. В первый момент, когда Скарлетт взмыла в воздух, у Ричарда дух захватило от восхищения. Теперь он вспоминал об этом с легкой усмешкой бывалого наездника. Но тогда он с замиранием сердца следил, как легко и уверенно рассекает дракониха воздух огромными крыльями, с каждым взмахом поднимаясь все выше и выше, устремляясь прямо к облакам. Он ощущал, как перекатываются под ним мощные мышцы Скарлетт, и, восседая на ее спине, чувствовал себя уверенно и надежно. Когда же Скарлетт внезапно сложила крылья и камнем спикировала вниз, а встречный ветер ударил Ричарду в лицо, у него внезапно пересеклось дыхание, и на глазах выступили слезы. Дракониха столь стремительно неслась к земле, что Ричард ощутил резкий приступ дурноты. И тогда он понял, насколько дерзкой была сама мысль оседлать дракона. «Ты их видишь?» – прокричал он сквозь завывание ветра. В ответ дракониха недовольно заурчала. В наступающих сумерках гары казались черными точками, суетливо снующими среди валунов. От горящего источника поднималась волна зловонных испарений. Даже на такой высоте Ричард отчетливо различал запах. Скарлетт взмыла вверх, заставив его крепче сжать ноги и круто забрала направо. «Их там слишком много!» – крикнула дракониха, повернув голову. Огромный желтый глаз выжидающе уставился на искателя. «Давай туда, за холмы!» Ричард махнул рукой в нужном направлении. «Главное, чтобы нас не засекли гары!» Скарлетт энергично заработала крыльями, набирая высоту. Когда гары остались далеко внизу, она легко заскользила в воздухе, удаляясь от горящего источника. Перелетев гряду холмов, дракониха устремилась вниз, к небольшой площадке среди скал, на которую указал ей Ричард. Один бесшумный взмах крыльев, и она мягко приземлилась прямо у входа в пещеру. Дракониха опустила шею, всем своим видом показывая, что не намерена терпеть на себе наездника дольше, чем необходимо. Ричард, не мешкая, соскочил на землю. Голова Скарлетт качалась рядом с ним. Желтые глаза драконихи злобно сверкали. «Там слишком много гаров. Дардинарал прекрасно знает, что в таком количестве мне их не одолеть. Вот почему он согнал этих тварей в стаю. На случай, если я все же отыщу яйцо. Ты вроде собирался что-то придумать. Ну так что?» Ричард бросил взгляд на зияющий чернотой вход в пещеру. Судя по всему, это и есть та самая пещера Шадрина, о которой говорила Кэлен. Надо придумать какой-нибудь отвлекающий маневр. Ну, что-то такое, что отвлечет их на то время, пока мы выкрадем яйцо. «Пока ты выкрадешь яйцо», – поправила Скарлетт, выпустив для пущей убедительности струю пламени. Ричард снова оглянулся на пещеру. «Мне говорили друзья, что эта пещера проходит гору насквозь. Другой ее выход должен быть как раз там, где Даркенрау прячет яйцо. Если это правда, то, может быть, я смогу пробраться туда, схватить яйцо и принести его тебе». «Давай!» «А может, лучше сперва обсудить этот план во всех подробностях? Вдруг он не так уж хорош, как кажется? И потом, может, мы придумаем что-нибудь получше? Я слышал, помимо всего прочего, что в пещере кто-то живет». Скарлетт приблизила к нему сердитый глаз. «В пещере кто-то живет?» Она по-змеиному повернула голову к отверстию и выпустила в темноту смертоносный поток пламени. «Ну, теперь там уже никто не живет». Дракониха повернулась к Ричарду. «Иди за яйцом». Пещера тянулась на многие мили, и Ричард прекрасно знал, что тому, кто таится в глубине, огонь не причинил никакого вреда. Но знал он и то, что дал слово. Ричард наломал побольше сухих стеблей тростника и связал их в несколько пучков. Один пучок он протянул Скарлетт, с любопытством наблюдавшей за его действиями. «Будь добра, подожги это». Дракониха сложила губы бантиком и выдула тонкую струю пламени. «Жди меня здесь», — приказал Ричард. «Иногда удобнее быть маленьким. Меня не так-то просто заметить. Я придумаю что-нибудь, чтобы отвлечь гаров. Схвачу яйцо и проберусь с ним обратно через пещеру. Путь предстоит долгий, я могу вернуться не скоро. Может быть, только к утру. Не знаю, погонятся за мной гары или нет, но на всякий случай готовься взлететь, как только понадобится. Держись на стороже, ладно?» Он закинул дорожный мешок на гребень драконихи. «Сохрани его для меня. Я не хочу брать лишнюю тяжесть». Ричард плохо знал повадки драконов, но ему показалось, что Скарлетт выглядит слегка встревоженной. «Будь поосторожнее с яйцом, хорошо? Мой дракончик должен вылупиться со дня на день. Но если повредить скорлупу...» Ричард ободряюще улыбнулся. «Не беспокойся, Скарлетт, все будет в порядке». Он решительно шагнул вперед. Дракониха просунула голову в пещеру и долго смотрела ему вслед. «Ричард Сайфер!» Окликнула она, и эхо многократно повторило ее слова. «Если попытаешься сбежать, я отыщу тебя, где бы ты ни скрылся, хоть в подземном мире. А если надумаешь вернуться без яйца, то очень пожалеешь, что тебя не съели гары. Потому что тогда я зажарю тебя на медленном огне и предупреждаю, начну с ног». Ричард оглянулся. «Я дал слово. Если гары меня догонят, я постараюсь убить их как можно больше, чтобы ты смогла сбежать с яйцом». «Постарайся не доводить до крайностей», — проворчала Скарлетт. «Я еще собираюсь напоследок полакомиться тобой». Ричард усмехнулся и двинулся дальше. Тусклый огонек факела терялся в непроглядной тьме. Чернота обступала Ричарда со всех сторон. И в этой черноте он не видел ничего, кроме клочка земли под ногами. Казалось, будто он направляется в никуда. С каждым шагом Ричард спускался все глубже и глубже. Холодный воздух подземелья был совершенно неподвижен. Каменные своды опускались так низко, что Ричард мог без труда разглядеть потолок пещеры. Стены подступали почти вплотную. Пещера превратилась в узкий тоннель, уводящий путника в мрачные подземные глубины. Ричард упорно шагал вперед. Когда тоннель закончился, он оказался в огромной подземной зале. Мерцающее пламя факела отразилось от неровных сводов и гладких каменных стен. Следуя извивам тропы, Ричард обогнул тихое зеленое озеро и, наклонив голову, вступил в низкий, но довольно широкий коридор. Добрый час он шел, согнувшись и опустив голову. От такого способа передвижения у Ричарда заболела шея. Время от времени он прижимал факел к потолку, чтобы сбросить обгоревший конец. Тогда тростник разгорался ярче. Темнота действовала угнетающе. Она обступала со всех сторон, следовала по пятам. Засасывала все глубже и глубже. Подгоняла вперед невидимыми взглядами. Временами в свете факела всплывали яркие гроздья самоцветов, подобные дивным цветам, раскрывшим бутоны на твердой скале. Прозрачные кристаллы играли всеми цветами радуги. В пещере царила мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками шагов да потрескиванием горящего тростника. Подземные залы, через которые проходил Ричард, поражали красотой и величием. Из темноты то и дело возникали огромные каменные колонны, оплывшие как свеча. Некоторые доходили до самого потолка. Другие обрывались на полпути, встретившись со свисающей вниз гигантской сосулькой. На стенах застыли хрустальные потоки, похожие на растаявшие драгоценные камни. Залы соединялись длинными коридорами, напоминавшими то норы, которые Ричарду приходилось проползать, то узкие расщелины, через которые с трудом можно было протиснуться. Воздух таинственным образом был лишен запаха. Здесь царила нескончаемая ночь, не знавшая ни жизни, ни света. Чем дальше заходил Ричард в царство вечной ночи, тем холоднее становилось вокруг. От быстрой ходьбы он разогрелся, и скоро от кожи пошел пар. Ричард поднес факел к ладони и долго смотрел, как поднимается в темноту от каждого пальца тоненькая струйка пара, словно унося с собой жизненную силу. Ричард не мерз, как бывало зимой, но он чувствовал, что в пещере царит холод иного рода, куда страшнее. Если живое существо задержится в подземных чертогах дольше положенного, холод высосет из него всю жизнь, выпьет все тепло. Медленная, неотвратимо засасывающая смерть. Это место убьет неосторожного или невезучего. Без огня здесь можно заблудиться в считанные минуты. Ричард стал чаще проверять факел и запасные связки тростника. Вечная ночь неумолимо одолевала Ричарда. Ноги его устали от постоянных спусков и подъемов. Все тело ныло. Он надеялся только на то, что пещера должна скоро кончиться. Ричарду казалось, что он бредет по подземелью уже целую вечность. Он утратил всякое представление времени. Каменные стены сдвинулись ближе. Гладкая плита над головой пошла под уклон. Ричарду снова пришлось согнуться, но потолок опускался все ниже и ниже, и в конце концов он вынужден был встать на четвереньки. Холодный пол пещеры толстым слоем покрывала влажная скользкая грязь, издававшая запах тления. Впервые за долгое время скитаний по подземным лабиринтам Ричард ощутил какой-то запах. Руки, погруженные в зловонную слизь, сразу же начали мерзнуть. Тоннель становился все уже и уже, и вскоре превратился в тесный лаз, нору, проходящую в скальной породе. Факел высветил маленькое отверстие, за которым царил полный мрак. Ричард не испытал особого восторга при мысли о том, что придется ползти сквозь эту кротовую нору. В проходе гулял ветер, воздух стонал, пламя трепетало и колыхалось. Ричард сунул факел в отверстие, но не смог ничего разглядеть. Густая тьма словно бы проглотила жалкий огонек. Он вытащил факел, гадая, что делать дальше и как быть. Мало того, что лаз пугающе узок и тесен, что сверху неимоверной тяжестью давит плоская каменная плита, что жидкая грязь, устилавшая пол, издает омерзительное зловоние. Это все было не так уж и страшно. Главная беда состояла в том, что Ричард не имел ни малейшего представления, как далеко тянется эта дыра и куда она ведет. Имеет ли она вообще конец? Судя по завыванию ветра, лаз должен вывести к выходу из пещеры, короткохвостым гаром, к драконьему яйцу. Но сколько времени придется потратить, чтобы преодолеть этот последний отрезок пути? Ричард попятился. Может, в одном из оставшихся позади гротов найдется какое-нибудь ответвление, которое тоже ведет на поверхность. С другой стороны, на поиски, скорее всего, тщетные уйдут долгие часы. Нет, нельзя возвращаться. Нельзя и слишком долго оставаться во владениях вечной тьмы. Неумолимый холод подземелья высосет из него остаток жизненных сил, и тогда он останется здесь навеки. Ричарда пробрала дрожь. Он вернулся к мрачному отверстию и с нарастающим ужасом уставился в темноту. Напрасно он дал волю воображению. Ричард постарался преодолеть мучившие его кошмары. Он снял с пояса волшебный меч и крепко стиснул на рукояти побелевшие пальцы. Зажав в другой руке чадящий факел и пару запасных вязанок тростника, Ричард протиснулся в дыру. В ту же минуту его охватил панический ужас. Расстояние между полом и потолком было столь незначительным, что, казалось, верхняя плита всей тяжестью вдавливает путника в жидкую грязь. Протянув руки прямо перед собой, вывернув голову на бок, он, извиваясь, пополз вглубь норы. Лаз сделался еще теснее и уже. Теперь Ричард буквально вкручивался в дыру, с каждым рывком преодолевая несколько дюймов. Холодный камень все сильнее и сильнее сдавливал грудь, и вскоре Ричард был уже не в состоянии глубоко вздохнуть. Дым от факела попадал в легкие, разъедал глаза. Тем временем лаз продолжил сужаться. Ричард елозил плечами с усилием, подтягивая сначала одну, потом другую ногу, продвигаясь при этом всего на пару дюймов. Он чувствовал себя змеей, которая пытается сбросить кожу. Тусклый огонек факела высвечивал лишь неуклонно сближавшиеся каменные стены. Впереди все тонуло во мраке. «Только бы выбраться!» – мысленно повторял Ричард. «Только бы протиснуться вперед и выбраться отсюда!» Тревога сжимала ему сердце. Ричард уперся носками башмаков в скалу, резко оттолкнулся и одолел небольшой участок пути. Этот рывок вклинил его в еще более узкую щель. Он попытался оттолкнуться снова, но не сдвинулся ни на дюйм. Разозлившись, Ричард оттолкнулся посильнее, но тщетно. Он по-прежнему оставался на месте. «Застрял!» Молния мелькнула в мозгу. Ричарда охватила паника. Казалось, холодные камни пещеры захватили в плен смельчака, дерзнувшего нарушить вековой покой подземных глубин. Скала обступила непрошенного гостя со всех сторон, поймала в ловушку и не желала отпускать. Придавленный к полу, он едва мог вздохнуть. Ричард с ужасом представил себе возвышающуюся над ним гору, которая всей непомерной тяжестью давит ему на спину. Обезумев от страха, он стал отчаянно извиваться в попытке отползти назад и вырваться из западни. Ничего не помогало. Тогда он принялся шарить рукой по камню в надежде отыскать упор и оттолкнуться. Но и это оказалось пустой тратой сил. Да, он действительно застрял. Ему не хватало воздуха. Сердце бешено колотилось о ребра. В ушах звенело. Легкие горели, отчаянно требуя глотка кислорода. Ричарду казалось, что его душат. Глаза наполнились слезами. Страх сдавил горло. А Ричард, что было сил, начал колотить носками башмаков по скале, предпринимая отчаянные попытки сдвинуться с места. Тщетно. Он по-прежнему не мог шевельнуться. Ричард вспомнил, как Дэнна мучила его, на всю ночь привязывая руки к колодкам. Тогда он испытывал такое же ощущение полной беспомощности. Невозможность пошевелить руками только усиливала нарастающий кошмар. Лицо его покрылось холодной испариной. Не помня себя от ужаса, Ричард зарыдал. Тело содрогалось при каждом стоне. Ричарду начало казаться, будто скала пришла в движение, стремясь сильнее сдавить его. Если бы кто-то смог бы помочь ему. Но во всем огромном подземелье он один, надеяться не на что. Ричард застонал и снова попробовал оттолкнуться ногами от камня. Ему удалось продвинуться на несколько дюймов вперед, что лишь ухудшило положение. Его сдавило еще сильнее. Ричард понял. Одно неверное движение, и огромная каменная глыба окончательно раздавит его. Он был близок к истерике. Теряя от ужаса рассудок, он закричал, как раненый зверь. Эхо отразилось и усилило его вопль. «Магистр Рау ведет нас! Магистр Рау наставляет нас! Магистр Рау защищает нас! В сиянии славы Твоей наша сила, в милосердии Твоем наше спасение, в мудрости Твоей наше смирение. Вся наша жизнь – служение Тебе, вся наша жизнь принадлежит Тебе». Он вновь и вновь шептал формулу посвящения, полностью отдавшись ее мерному ритму. Отключившись от мыслей, страхов и забот, Ричард бездумно повторял одни и те же привычные фразы. Наконец, дыхание его замедлилось. Он сумел обрести спокойствие. Внешне ничего не изменилось. Он по-прежнему находился в западне. Зато ему удалось победить истерику и избавиться от эмоций. Разум его вновь был чист и работоспособен. Что-то робко и осторожно коснулось его ноги. У Ричарда расширились зрачки. Он резко изо всех сил брыкнулся. Но камни крепко держали его со всех сторон. И потому, несмотря на все старания, это оказалось лишь жалкой пародией на движение. Неизвестный ненадолго оставил его в покое. Спустя несколько минут прикосновение повторилось. Ричард оцепенел. Что-то залезло ему под штанину и поползло вверх по ноге. Холодное, влажное, скользкое. Неведомая мягкая и склизкая тварь спокойно, по-хозяйски, уверенно скользила по коже, неуклонно подбираясь к внутренней стороне бедра. Ричард снова дернул ногой, но тварь и не подумала пугаться. Она деловито принялась тыкать чем-то твердым в разные точки ноги, словно выбирая, где повкуснее. Судя по всему, поиски увенчались успехом. Ричард почувствовал резкую боль, и что-то острое проткнуло ему кожу. Со дна души, угрожая затопить сознание, вновь стал подниматься звериный ужас. Но теперь Ричард не позволил панике овладеть собой. Выбора не оставалось. Он с силой выдохнул из легких воздух. Мысль об этом уже посещала его, но пока он не решался ее осуществить. Когда легкие опустели, Ричард подобрался как перед прыжком и отчаянно оттолкнулся носками башмаков, извиваясь всем телом и цепляясь руками за выступы в скале. Нечеловеческим усилием он продвинулся примерно на фут вперед. Лаз сделался еще уже. Ричард уже не мог вздохнуть. Ногу пронзила страшная боль. «Главное не поддаваться панике, иначе смерть», – твердо сказал себе Ричард. Он принялся ощупывать пальцами каменные стены тоннеля. Внезапно рука наткнулась на какую-то неровность, после которой была пустота. Неужели конец расщелины? Выход из западни, в которой он застрял? А Ричард выдавил из легких последние остатки воздуха. Тварь упорно продолжала буравить ему ногу, причиняя невыносимую боль. Сзади из кромешной тьмы доносилось сердитое щелканье и ворчание. Ричард протянул руку, ухватился кончиками пальцев за край скалы и резко оттолкнулся ногами. Ему удалось продвинуться еще немного, высвободив руки по локоть. Тварь вполне освоилась с обстановкой и, уютно устроившись на его ноге, все глубже вонзало под кожу что-то острое, похожее на когти котенка. Ричард не мог даже кричать. Он с силой протискивался вперед. Ногу жгло словно раскаленным железом. Меч, факел и вязанки тростника с шумом и грохотом упали вниз. Упираясь локтями, Ричард по пояс высунулся из-за расщелины и судорожно глотнул ртом воздух. Острые крючья, вцепившиеся в ногу, потянули его назад. Ричард выбрался из дыры и покатился вниз головой по крутому каменному склону. На овальном каменном полу яйцевидного грота продолжал гореть факел. Сразу за ним лежал меч истины. Скользя по камням, Ричард протянул руку вперед, готовясь сразу же выхватить меч. Но неизвестная тварь явно не собиралась упускать добычу. Она еще глубже вонзила ему в ногу длинные кривые когти и резко потянула на себя. Ричард взвыл от боли. Эхо подхватило его стон, исказило, усилило и разнесло по пещере. Он висел головой вниз. Упорная тварь намертво вцепилась когтями ему в ногу. Ричард понял, что до меча не дотянуться. Когти медленно тащили его назад, раздирая плоть и причиняя немыслимые страдания. Ричард снова закричал. В ответ под вторую штанину скользнуло еще одно щупальце и принялось неспешно исследовать мышцы икры. Ричард вытащил нож и загнулся. Дотянулся до щупалец и несколько раз с силой полоснул по ним клинком. Из глубины тоннеля донесся тонкий, пронзительный визг. Когти разжались. Ричард заскользил по каменному склону и остановился рядом с факелом. Ухватившись левой рукой за ножны, правой выхватил меч. В тот же миг из черного отверстия выползли, извиваясь, змеевидные отростки. Осторожно ощупывая камни, они двинулись к искателю. Одним взмахом волшебного меча Ричард отсек несколько щупалец. Пещеру огласил истошный вой, и обрубки скрылись во тьме. Из черных глубин донесся басовитый рык. В мерцающем свете факела, валяющегося на дне грота, Ричард сумел разглядеть, как сквозь щель к нему протискивается огромная туша, разбухающая прямо на глазах. Ричард не мог пока дотянуться до нее мечом, но твердо знал, что не испытывает ни малейшего желания поближе познакомиться с обитателем пещеры. Одно из щупалец захлестнуло его вокруг пояса и оторвало от земли. Ричард не сопротивлялся. В тусклом свете зловеще заблестел глаз, хищно воззрившийся на него. Чудовище разверзло пасть, демонстрируя два ряда огромных острых зубов. Когда щупальца подтянуло Ричарда еще ближе, он бестрепетно вонзил меч в уставившийся на него глаз. Раздался страшный рев, и щупальца ослабило хватку. Немедля ни секунды Ричард кубарем покатился вниз. Тварь втянулась обратно в расщелину. Следом за ней, извиваясь, исчезли отвратительные отростки. Вопли звучали все тише и тише, и вскоре умолкли совсем. Очевидно, чудовище отказалось от намерения полакомиться и уползло обратно в черные глубины. Когда Ричард осознал, что опасность миновала, у него подкосились ноги. Он сел на дно грота и принялся дрожащими пальцами расчесывать волосы. Наконец, дыхание восстановилось. Он успокоился и начал понемногу приходить в себя. Страх ушел. Вернулось ощущение неотступной пульсирующей боли в изуродованной ноге. Штанина насквозь пропиталась кровью. Ричард решил, что сейчас все равно не сможет заняться ранами. Сначала он должен добыть яйцо. Снаружи в грот проникал тусклый свет. Ричард свернул в широкий тоннель и захромал к выходу. Его встретили занимающийся рассвет и птичий щебет. Выглянув наружу, Ричард увидел, как прямо под отверстием в скале, чуть ниже по склону, деловито снуют дюжины короткохвостых гаров. Он в изнеможении привалился спиной к холодному камню. Сперва надо изучить обстановку и поразмыслить, а уж потом рваться в бой. Ричард перевел взгляд на яйцо, окутанное облаком пара. Даже с такого расстояния было очевидно, яйцо слишком велико, чтобы протащить его тесными подземными коридорами. К тому же Ричард отнюдь не стремился снова оказаться в пещере Шадрина. Ему и без того уже с избытком хватит впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Значит, идти обратно той же дорогой он не может. Как же тогда выкрасть яйцо и принести его драконихе? Скоро рассвет. Он должен найти решение. Кто-то ужалил его в ногу. Ричард машинально прихлопнул насекомое ладонью. Это оказалась кровавая муха. Он мысленно застонал. Теперь гары могут обнаружить его с минуты на минуту. Запах крови непременно привлечет их. Необходимо срочно что-то придумать. Когда Ричарда ужалила вторая муха, его осенило. Он медленно вытащил нож и разрезал пропитанную кровью штанину на тонкие полосы. К концу каждого лоскута Ричард привязал по камешку и напоследок еще раз тщательно оттер с ноги всю кровь. Потом он достал подаренный птичьим человеком свисток, зажал в зубах и что есть силы дунул. Подобрав одну из заготовленных полосок ткани, Ричард размахнулся и, раскрутив ее над головой, запустил в самую середину скопления гаров. Камень, словно выпущенный из пращи, со свистом полетел в цель. Ричард швырял окровавленные лоскуты все дальше и дальше, метя в заросли кустарника справа от пещеры. Впрочем, его мало беспокоила точность попадания. Главным было другое. Лоскуты поднимали в воздух тучи кровавых мух. От такого обилия свежей крови верные спутницы короткохвостых гаров впали в неистовство. В небе появились птицы. Сначала единицы, потом десятки, сотни, тысячи голодных птиц. Они стремительно пикировали на горящий источник, на лету заглатывая кровавых мух. Те, что посмелее, наскакивали на ошарашенных гаров и склевывали мух у них прямо с брюха. Схватив добычу, птицы стрелой взмывали в небо, чтобы через пару мгновений вновь камнем ринуться вниз. Гары с дикими воплями бросались в разные стороны. Некоторые, захлопав крыльями, поднялись в воздух и начали ловить птиц. Но вместо каждой птицы, пойманной гаром, появлялась сотня новых. Ричард, пригнувшись, бросился вниз по склону, стремительно перескакивая с камня на камень. Он даже не старался прятаться или ступать потише, пребывая в полной уверенности, что гары его не заметят. И действительно, у горящего источника творилось настоящее светопредставление. Мухи тучами кружили над окровавленными тряпками. Птицы хватали мух. Обезумевшие гары, вопя и завывая, гонялись за птицами. Воздух загустел от перьев. «Если бы только птичий человек мог это видеть!» — мысленно усмехнулся Ричард. Он спрыгнул со скалы и побежал к яйцу. «Пожалуй, Скарлетт была права», — подумал Ричард, вслушиваясь в доносившиеся снизу истошные визги, вой и рев. Короткохвостые гары действительно на редкость склочные животные. Гары в бешенстве носились по плато, наскакивая друг на друга, падали, визжали, кусались и неистово работали когтями, раздирая друг друга в клочья. Один из них, заметив Ричарда, с воем бросился на него и тут же упал замертво, пронзенный мечом. Другому искатель отрубил полулапы. Гар громко заскулил и повалился на землю. Третьему он рассек крыло. Четвертому отрубил передние лапы. Ричард намеренно не убивал гаров. Раненые звери с истошными воплями катались по земле, добавляя себе увечий и усиливая бедуам. В царившей вокруг неразберихе гары, если и замечали Ричарда, не нападали на него, поглощенные куда более важными заботами. Зато нападал Ричард. Двоих, карауливших яйцо, Ричард убил. Он поднял яйцо и, обхватив поудобнее обеими руками, прижал к груди. Яйцо было горячим, но не обжигало, а скорее грело. Правда, оно оказалось тяжелее, чем можно было предположить, и Ричарду пришлось нести его обеими руками. Ни медля, ни минуты Ричард свернул налево и помчался к лощине. Птицы, ничего не соображая, с гамом и писком носились из стороны в сторону. Хаос усиливался. Два гара устремились за ним вдогонку. Не теряя присутствия духа, Ричард бережно опустил на землю яйцо, обнажил меч истины и прикончил первого гара. Второму он отсек задние лапы. Он бежал, прижимая к груди драгоценный груз, опасаясь только одного – как бы не упасть. А сзади появился еще один гар. На сей раз все обошлось не так гладко. В последний момент гар успел увернуться от занесенного над ним меча. Он со злобой взревел и бросился на Ричарда. Но второй удар оказался более удачным. Гар свалился замертво. Ричард стремглав летел между холмами. Силы его были на исходе. Кровь бешено стучала в висках. Под тяжестью яйца ныли руки. Он задыхался. Оглянувшись, Ричард увидел, что гары летят за ним вдогонку. Он остановился и опустил на землю яйцо. Гары начали приземляться. Их зеленые глаза полыхали яростью. Ричард выхватил меч из ножен и кинулся на первого же, кто осмелился приблизиться. Он отхватил чудовищу полкрыла, а заодно и голову. Остальные с дикими воплями бросились на искателя. Но тут все вокруг озарилось ослепительной вспышкой. В гаров ударила струя жидкого пламени, испепелив на месте тех, кто не успел отскочить в сторону. Ричард задрал голову. Прямо над ним зависла в воздухе Скарлетт. Дракониха била гигантскими крыльями и остервенело плевалась пламенем. Отогнав гаров на почтительное расстояние, Скарлетт вытянула когтистую лапу и бережно подхватила яйцо. Другой лапой она подцепила Ричарда за пояс и тут же, не теряя времени, взмыла вверх, преследуемая парочкой гаров. Одного достал мечом Ричард, с другим Скарлетт расправилась самостоятельно, брезгливо плюнув в него пламенем. Дракониха угрожающе взревела, наводя ужас над чудом уцелевших гаров, и поднялась к облакам. Ричард по-прежнему висел у нее в когтях. Пришлось смириться с таким способом передвижения. После некоторых размышлений он пришел к выводу, что со всех точек зрения его гораздо больше устраивает полет на спине дракона, а не в когтях. Но, с другой стороны, перспектива пребывания на твердой земле в обществе таких скучных животных, как короткохвостые гары, привлекала его еще меньше. Словно в ответ на его мысли откуда-то снизу подлетел очередной гар. Когда тот отважно устремился к яйцу, Ричард, изловчившись, отсек гару крыло. Зверь закружился в воздухе и, издав истошный вопль, рухнул вниз. После этого у оставшихся гаров пропала всякая охота преследовать дракониху. Скарлетт летела высоко в небе, удаляясь прочь от горящего источника. Ричард висел у нее в когтях и чувствовал себя добычей, предназначенной в пищу малютке-дракончику. От железной хватки ныли ребра, но Ричард не жаловался. Он еще недостаточно хорошо изучил характер красных драконов, и потому не был уверен, что Скарлетт не взбредет в голову в ответ на его жалобы разжать когти. До земли было слишком далеко, и он разумно счел, что это слишком радикальный способ избавиться от боли. Они летели уже несколько часов. Со временем Ричард окончательно смирился со своим положением и даже ухитрился устроиться поудобнее. Теперь он с высоты драконьего полета смотрел на мелькавшие внизу луга, холмы, леса, стремительные бурные потоки. Ему даже попалось на глаза несколько маленьких городков. Чем дальше они летели, тем более мрачным и суровым становился пейзаж внизу. Холмы сменились нагромождениями скал. Повсюду, вплоть до самого горизонта, из земли поднимались горные пики и угрюмые утесы. Плавно взмахивая крыльями, Скарлетт набирала высоту. Ричард испугался, что вот-вот заденет ногами какую-нибудь скалу. Внизу простиралась бесплодная пустошь, беспорядочно усеянная огромными бурыми валунами. Казалось, какой-то гигант, играючи, разбросал их, как монеты на столе. Одни высились столбиками, другие валялись отдельно, третьи громоздились небольшими кучками. Вдали за валунами виднелись отвесные утесы, круто уходившие в поднебесье. Массивные, изборожденные трещинами и расщелинами, изобилующие острыми пиками и уступами. Вдоль гряды утесов лениво дрейфовало несколько тучек. Скарлетт накренилась и, не замедляя хода, устремилась прямо на скалы. Казалось, еще мгновение, и она неизбежно врежется в каменную громаду. Ричард в ужасе смотрел на сплошную серую стену, с невероятной быстротой надвигающуюся на него. В последнюю секунду Скарлетт, пару раз энергично взмахнув крыльями, взмыла над утесом, опустила Ричарда на уступ и приземлилась сама. Теперь он смог разглядеть узкий, почти незаметный пролом в скале. Скарлетт, кряхтя, протиснулась в щель. Внутри было холодно. В самой глубине расщелины темнели неясные очертания какого-то сооружения, сложенного из камней. Когда дракониха бережно опустила туда яйцо, Ричард понял, что это гнездо. Склонившись над своим сокровищем, Скарлетт подышала на него огнем. Облокотившись на камень, Ричард смотрел, как она, воркуя, гладит яйцо когтистой лапой, нежно переворачивая его, встревоженно осматривает скорлупу. Дракониха вертела головой, тихонько обдувая яйцо огнем и прислушиваясь. «Все в порядке?» – в полголоса спросил Ричард. Она повернула к нему голову. Желтые глаза затуманились. «Да, все хорошо». «Я рад, Скарлетт, действительно рад». И он кивнул в подтверждение своих слов. Когда дракониха наконец успокоилась и свернулась калачиком рядом с яйцом, Ричард встал с камня, намереваясь подойти к ней. Скарлетт предупреждающе вскинула голову. Он остановился. «Я только хотел взять свой мешок. Он висит у тебя на спине, на гребне». «Извини, можешь забрать его». Ричард снял с драконьего гребня дорожный мешок и подошел к выходу, чтобы пристроиться поближе к свету. Он перегнулся через уступ и посмотрел вниз. До земли было не меньше 1000 футов. «Неплохо», – подумал Ричард. «Остается надеяться, что Скарлетт окажется драконом слова». Он устроился поудобнее, развязал мешок и стал искать запасную пару штанов. Роясь в мешке, он, к своему удивлению, обнаружил баночку из комнаты Денны. Внутри осталось немного целебной мази из ом-травы. Той самой мази, которую он приготовил для Дэны, чтобы хоть как-то облегчить ее страдания. Должно быть, она собрала остатки в баночку и положила к нему в мешок. Взгляд Ричарда упал на Эйджел, прощальный подарок Дэны. И перед ним вновь встал ее образ. Он печально улыбнулся. Как он может с нежностью думать о той, которая так мучила его? Он простил ее, как простил и омыл себя от ненависти белой магии меча. Ричард смазал ногу целебной мазью. Действие ом-травы оказалось воистину чудесным. Он даже застонал от наслаждения. Мазь холодила горящие раны, унося боль. «Спасибо тебе, Денна. Спасибо, что позаботилась обо мне и дала в дорогу целебную мазь», — еле слышно прошептал Ричард. Он стянул в себя искромсанные остатки штанов. «А без штанов ты выглядишь довольно забавно», — хихикнула дракониха. Он обернулся и встретился взглядом с любопытными желтыми глазами Скарлетт. «Не слишком утешительно слышать такое из уст дамы, даже если дама дракон». Повернувшись к Скарлетт спиной, он натянул чистые штаны. «Ты ранен?» – встревоженно спросила дракониха. «Это гары тебя так отделали?» Ричард отрицательно покачал головой. «Нет, это в пещере». Голос его задрожал от одного только воспоминания о подземных кошмарах. Ричард сел, привалившись к стене, и уставился на свои башмаки. «Мне пришлось продираться сквозь узкий лаз в скале. Это был единственный путь. У меня просто не оставалось выбора. Там-то я и застрял». Он посмотрел в широко распахнутые глаза драконихи. «С тех пор, как я ушел из дома от привычной жизни и поставил своей целью остановить Даркина Рала, мне довелось пережить очень многое. Такое, что и вспоминать не хочется. Но когда я застрял в этой дыре... В полной темноте, намертво зажатой скалой, я не мог даже вздохнуть. Словом, это было похлеще всех прежних кошмаров, вместе взятых. Пока я там торчал, не имея ни малейшей возможности пошевелиться, ко мне подползла какая-то тварь и вцепилась в ногу. Когти у нее длинные, кривые и очень острые. Эти борозды появились, когда я пытался выбраться». Скарлетт, долгое время положив лапу поверх яйца, в задумчивости смотрела на него. «Спасибо тебе, Ричард Сайфер, что сдержал слово, что спас моего дракончика. Хоть ты и не дракон, но ты все равно очень смелый и отважный. Никогда бы не поверила, что ради дракона человек может пойти на такой риск». «Я сделал это не только ради тебя и твоего дракончика. Я пошел на это потому, что, только вернув тебе яйцо, мог рассчитывать на твою помощь. Я должен разыскать своих друзей и спасти их от Даркина Рала». Скарлетт покачала головой. «И честный к тому же. Мне кажется, что ты поступил бы так в любом случае. Мне жаль, что ты ранен. Что, помогая мне, прошел через такие жестокие испытания. Люди боятся драконов. Они часто пытаются причинить нам зло. Если вдруг какому-нибудь человеку удается убить дракона, а бывает и такое, он чувствует себя героем. Может быть, ты первый из людей, кто помог дракону. Неважно, по какой причине. Сомневаюсь, что только ради собственной выгоды». «Ладно», – смутился Ричард. «А здорово вышло, когда ты вдруг налетела на гаров. Эти твари чуть не растерзали меня. Кстати, Скарлетт, мне показалось, что я велел тебе ждать у входа в пещеру. Что заставило тебя полететь за мной?» «Неловко признаться, но мне пришло в голову, что ты решил сбежать. Когда я подкралась поближе, чтобы приглядеть за тобой, я услышала невообразимый рев. Я сдержу слово. Помогу тебе разыскать друзей. Я ведь обещала». Ричард, довольный, усмехнулся. «Спасибо тебе, Скарлетт. Но как же быть с яйцом? Разве ты можешь оставить его? А вдруг Рау опять его украдет?» «Только не отсюда. После того, как он украл яйцо, я долго искала самое неприступное место в скалах. На случай, если мне удастся заполучить яйцо назад. Здесь мой дракончик будет в полной безопасности. И никакому Даркину Рау до него вовек не добраться. А оставить яйцо не проблема. Когда драконы улетают на охоту, они прогревают камень своим пламенем. И пока их нет, яйцо мирно лежит в теплом гнездышке. Скарлетт, у нас мало времени. Когда мы начнем? Прямо сейчас.